Взяв купейный до Северной Пальмиры, майор швырнул пустую банку в урну, смачно откуприл новую, изображая расхлябность во всех членах, глянул на часы. До отправления еще больше полчаса. Удивительно, кругом такой бедлам, а поезда по расписанию ходят. «Девушка, а с чем они у вас?» Скривившись, он купил пирожок с рисом и яйцом, уделав бороду в рисе, а усы в яйце, нехти съел его, и, изображая отсутствие аппетита, поплелся к киоску с прессой. «Девушка, а плейбой есть у вас? Такой дорогой!» Выбрав, наконец, пару газетенок, он хмыкнул и свернул их трубочкой, а к перрону уже подали состав, и пассажиры потянулись к вагонам. Джинсы, босоножки, баулы и горячее желание побыстрее убраться из столицы. Ну, пан Ильи! Майор снял под курткой автомат с предохранителя и, приготовившись к самым решительным действиям, неторопливо двинулся вдоль перрона. Если что, с двумя рожками и четырьмя обоймами я им дорого дамся. Вспоминать будут долго. Все его чувства обострились до предела. Мир воспринимался интуитивно, на уровне подсознания. Однако пока... Тьфу-тьфу-тьфу! Это самая интуиция говорила. Всем ты, дорогой, до фении, спокойно все. Никому не интересный. Он без препон добрался до вагона, миновал сонную проводницу и, расстегнув ветровку, взялся было за рукоять Калашникова. Не расслабляться... Могут замочить прямо в купе. Ничего подобного. Там шла обычная предвояжная суета. Путешественники укладывали свое имущество подальше, и на появление Шалаевского отреагировали вяло. «Здрасте, здрасте! Как ваше место внизу? Сейчас освободим момент!» 15 минут до отхода. Окинув соседей взором, майор поставил сумку с боезапасом в ногах, фиксируя периферическим зрением обстановку за окном. Развернул наобум газетенку, ищу спонсора без вредных привычек. Биде из Парагвая сделает вас неотразимой, потомственный колдун сделает массаж простаты, так что вы этого даже не заметите. Дешево продам дом в Новгородской области, телефон для справок в Ленинграде. Ну-ка, ну-ка. Шалаевский внезапно встрепенулся и, хмыкнув, прищурился. Дом в Новгородской. Дешево, с большим участком. Будем думать... если живы будем. Глава 41. То, что было, фрагмент 6. По океанской глади побежала багряная дорожка, и солнце исчезло за горизонтом, провалившись, если верить сказаниям Атси, в лоно ужасной великанши льдоедки Ханги. Над побережьем опустилась тропическая ночь. В душном воздухе роились москиты, и густо разливалась вонь из городского канала. Однако в подземельях президентского дворца все эти ужасы не ощущались. Здесь, под каменными сводами, царила приятная прохлада, мерно вращались вентиляторы, а сквозь бетонные стены снаружи не доносилось ни звука. Правда, не сказать, что было тихо. То и дело раздавались пронзительные крики, слышались мучительные стоны и сопровождаемые руганью удары по живому. А чего, собственно, удивительно? Раньше при колонизаторах на этом месте находился гараж, но едва победил революционный народ, как пришлось здесь устроить застенок, в который доктор Лепето этот самый народ и загнал. Несмотря на позднее время, процесс нынче шел вовсю. Лязгали запоры, кровь из операционных стекала прямо в канал, а в гостиной, оборудованной по последнему слову техники, пыточной, от желающих повысить свое заплечное мастерство, яблоку было негде упасть. Отражаясь от инструментов на столе, ртутный свет слепил потомков племени Атси, широконосых, вывороченногубых людоедов, заставлял их щурить воспаленные в красных прожилках глаза и подчеркивал лишний раз белизну рубашки крепкого широкоплечего европейца, который чуть заметно улыбался. «Внимание, джентльмены! Начинаем!»